Исторические корни игры шмяк. Шмяк – настольная игра по плоскому миру. Тревор Труран, 2002 год. Минимум раз в месяц мы узнаем об очередной попытке сделать настольную игру по мотивам плоского мира. Многие из них, конечно, хороши, но слишком часто надпись «Плоский мир» приклеивается к чему-то слишком расплывчатому, или история плоского мира серьезно переписывается, чтобы ее можно было приспособить к игре. Например, описание гласит: «В этой игре идет большая война между ведьмами и волшебниками». Не думаю, что такое возможно. Однако Тревор Труран, проектирующий игры так же легко, как другие люди дышат, придумал по-настоящему хорошую «Кумскую долину». Таково было рабочее название. Он сделал то, о чем я просил. Настоящую игру из плоского мира. Такую игру, в которую запросто можно было бы играть там. Она повествует о конфликте гномов и троллей, конфликте, ставшем священным за время его существования. И для полноценной игры нужно сыграть за обе стороны. Хоть я и не оговаривал такую возможность, но, как оказалось, именно этого я и хотел. Игра, которая заставит вас не только думать, как ваш родовой враг, но и сыграть на его стороне, может оказаться чрезвычайно полезной для вдумчивого автора. Короче говоря, игра была аккуратно вписана в историю плоского мира и создавалось впечатление, что такой она и должна быть. На первый взгляд, правила были просты, но игроки, участвовавшие в чемпионате, говорили мне, что во многих аспектах она оказалась посложнее шахмат. А еще она подарила мне зародыш сюжета, который достаточно быстро превратился в полноценное произведение. Примечание автора. И оно, вы не поверите, получило название «Шмяк». Оставалось только выбрать для него название, которое, впрочем, напрашивалось само. В истории как гномов, так и троллей игры занимают чрезвычайно важное место. Самой известной гномьей игрой является Тьфу-пфух-фу-кунфус, придуманный хитроумным изобретателем Руки Силой Угрюмым для гномьего короля под горой Хугена. Хуген велел создать игру, которая учила бы молодых гномов таким добродетелям, как боевая готовность, знание стратегии, смелость и быстрота мышления. В результате Угрюмый придумал настольную игру с доской, имеющей некоторое сходство с ранним вариантом доски для игры в шмяк. Игра широко разошлась по всему гномьему миру, став очень популярной. Довольный Хуген осведомился у Угрюмого, что он желает получить в награду. Согласно исторической хронике, изобретатель ответил следующее: «Ваше Величество, если вас не затруднит, поместите одну ПЛК, маленькая золотая монета, ходившая тогда в обращении, на первую клеточку, две на вторую, четыре на третью и так далее, пока вся доска не будет заполнена». Король охотно согласился и велел принести из сокровищницы мешок золота. Однако не прошло и нескольких часов, как стало ясно, что Угрюмый фактически попросил все золото Вселенной. Для короля, давшего слово выполнить просьбу Угрюмого, это создало определенную проблему, но он легко решил ее, вынув топор и приказав двум слугам оттащить Угрюмого к окну, где было посветлее. В этот момент Угрюмый поспешно изменил свою просьбу, сказав, что он хочет столько золота, сколько сможет унести. Хуген милостиво согласился, но все-таки сломал Угрюмому одну руку. «Ибо, — сказал король, — несмотря на то, что Тьфу-пфух-фу-кунфус учит гномов боевой готовности, знанию стратегии, смелости и быстроте мышления, — важно также понимать, в какие моменты не следует быть додгхгня умным. А вот игры троллей тесно связаны с их религией, поэтому некоторые из них довольно трудно понять. Например, существует игра, похожая на упрощенные шахматы, суть которой состоит в размещении фигур на доске и ожидании их перемещения. Или другая, в которой камни подбрасываются в воздух, после чего игроки делают ставки, упадут они на землю или нет. В эту игру можно выиграть довольно много денег. Кумская долина. Причина традиционной вражды между гномами и троллями укладывается в одно простое утверждение. Одни из них — камни, а другие — камнедобытчики. Но на самом деле вражда существует, поскольку никто уже не может вспомнить времена, когда ее не было. Год за годом она тянется, как справедливая и совершенно оправданная месть за месть, предпринятую в ответ на месть за месть, которая произошла до этого, и так далее. Как хорошо, что в отличие от гномов и троллей, люди никогда не занимаются подобным. Возле реки Кум есть как минимум три места, претендующих на звание той самой Кумской долины, на которой, как теперь полагают, произошло 14 знаменитых крупных сражений, безотносительно того, где они были на самом деле. Наиболее вероятное местоположение той самой Кумской долины, находящейся в Кумской долине, представляет собой пустынный, предвещающий беду участок бесплодной земли. Он настолько безрадостен, что его обходят стороной даже грозовые тучи. Некоторые волшебники с исторического факультета незримого университета предположили, что скальное образование в долине, находящееся на пути господствующих ветров, обладают способностью вибрировать с частотой, вызывающей значительное беспокойство и раздражение в мозгах троллей, гномов и людей. Правда, три попытки доказать это экспериментальным путем потерпели неудачу из-за необъяснимых драк, то и дело вспыхивавших среди исследователей. В последней битве в Кумской долине приняла участие группа молодых гномов из Ангморпорка, посещавшая этот район в рамках культурно-исторического тура. Городские гномы считают, что их отпрыскам необходимо помнить о корнях гномьего рода, и для этого их отправляют на Медную гору или в Убервальд, где молодежь может взглянуть на то, что гномы называют «наше горное время». К несчастью, то же самое место в тот же самый день посетила группа молодых троллей по схожим причинам. После непродолжительных взаимных оскорблений две туристические группы бросились в бой, продемонстрировав весьма воодушевленную реконструкцию предыдущих сражений. Шмяк. Изначально игра «Шмяк» была задумана как альтернатива драке. Некоторые пожилые гномы и тролли решили, что несмертельные состязания помогут установить мир в горах, тем более что с обеих сторон уже заканчивались бойцы. К тому же, ввиду эмоционального состояния всех проигравших на войне ветеранов, игру разделили на две части. Ибо, по словам тролльского философа Плато, «хотите понять врага, пройдите милю в его обуви. Если после этого он по-прежнему будет казаться вам врагом, то вы, по крайней мере, окажетесь от него за милю, а он без обуви». Согласно легенде, большой отряд гномов и маленькая группа троллей однажды охотились в долине друг на друга, и предводитель троллей решил опробовать хитрую стратегию. Обычно те и другие охотились, искусно прячась среди камней, которыми была усеяна вся долина. Но в этот раз главный тролль разместил отряд прямо на открытой местности, рассудив, что гномы ни за что их там не найдут. «В конце концов, — сказал он, — гномы всегда выслеживают нас, когда мы прячемся за камни, потому что они всегда заглядывают за камни. Следовательно, если мы встанем на открытом месте, они не найдут нас, потому что им не за что будет заглядывать. Этот важный шаг в развитии умственных способностей троллей даже имел некоторый успех, благодаря туману, ни с того ни с сего опустившемуся в то утро на долину. Однако после восхода солнца туман рассеялся, и к немалому изумлению троллей, вопреки тому, что они считали безупречной логикой, гномы их заметили. Завязалась битва, по результатам которой обе стороны заявили о своей победе, обвинив противников в нечестности. Игре «Шмяк», воспроизводящей те события, приписывают значительное сокращение числа крупных войн между гномами и троллями. Со временем военные конфликты сменились бесчисленными драками в барах, где доски от шмяка, а иногда и фигуры, используются в качестве оружия. Но поскольку с драками стража сталкивается ежедневно, они считаются практически миром.